Торжественная часть была вскоре окончена и гостям предложили перейти в соседний зал, представляющий собой огромную гостиную с различными диванчиками, столиками и пуфиками, где можно было, посидев и выпив скотч, а потом, выкурив сигару, пообщаться с особами королевской крови. Но нам пора было ехать в отель и готовиться к концерту. Мы раскланялись с королевой и принцем Филиппом. Они понимали, что мне еще необходимо все проверить перед выступлением. Ди тоже поняла, что мы уходим, и простилась с ее величеством до вечера. Принц Чарльз передал Ди в мои руки, а вот принц Эндрю рвался проводить Машу аж до машины. Но, в конце концов, уступил твердому взгляду Маши, да и сам принц понимал, что Маше скоро выступать. «Ну и как вам торжественный обед?» — спросил я у своих двух герцогинь и принцессы. «Скукотища», — ответила будущая герцогиня Глостерская. Принц замучил меня своими историями о машинах и лошадях. Когда он стал рассказывать о школе, я не выдержала и гаркнула на него. Он, правда, на это не обиделся. Я сама только недавно сдала экзамены за 8 класс и постаралась забыть эту школу, как страшный сон, а тут опять разговоры о школе. У английских школьников ведь каникулы только в августе начнутся, так что ходить Эдварду в школу еще целых 2 месяца. «А мне понравилось», — ответила герцогиня Кенская. «Особенно Грейс Келли и шведская королева Сильвия. Они обе приглашали нас на гастроли к себе, да и так, заезжать в гости по-родственному. А я когда-нибудь стану хотя бы баронессой?» — спросила Маша у меня, и мы, переглянувшись втроем, улыбнулись. «Завтра станешь ею, если прекратишь ночью толкаться ногами», — ответил я, уже смеясь. «Королева сделает тебя герцогиней Глостерской». «Ты шутишь?» — спросила опять Маша, посмотрев на Ди и солнышко. «Не шучу. Завтра все узнаешь и увидишь. Ура! Я стану герцогиней. И ничего я ночью не толкаюсь. Это Ди, когда ей становится холодно, подползает к тебе под бочок. Не кричи», — шикнула на нее Ди. «Ты во дворце, а не у себя в школе. Ладно, ваши милости, не ссорьтесь. У нас еще концерт впереди и некие трудности, о которых я расскажу в наших апартаментах». Как только мы вышли из дворца, к нам подрулил наш Роллс-Ройс, который, как оказалось, ждал нас все это время. «Завтра администрация отеля узнает, что мы стали герцогами, и тогда вообще подарит его нам. Я, конечно, шучу, но хотелось бы перед отлетом съездить и осмотреть свои будущие владения», о чем я и рассказал своим женам в джакузи, куда мы сразу залезли по прибытию в номер. «А когда мы туда поедем?» — спросила герцогиня Кенская, новая владелица графства Кент. «Или завтра, или в воскресенье», — ответил я. «Ты же сказал, что завтра я стану герцогиней», — вмешалась своим вопросом Маша. «Да», — ответила ей Ди, — «завтра ты станешь герцогиней Глостерской, или просто Глостер». «А где это?» — «Юго-западная часть Англии. Графство Глостершир со столицей в городе Глостер. Я Англию плохо знаю. Перед отъездом я учила только справочник по Лондону». Тут мы все трое просто заржали. «Вот такие они, советские герцогини. Бестолковые, но милые и любимые. Так, теперь мы сушимся и идем отдыхать». Именно лежа на кровати я и рассказал своим подругам, что нас ждет во время концерта. «Значит так», — начал я свой инструктаж, — «как только начнется стрельба, а это может случиться где-то под самый конец концерта, вы ныряете в люк на сцене, который расположен сзади в левой ее части. Там ложитесь на землю и лежите тихо». «Все так серьезно?» — спросила солнышко. «Да, королева хочет прихлопнуть всех мятежников разом. Ей надоело постоянно жить в страхе перед братьями и перед Ира. Она ничего пока не может поделать и с террористами, а тут представляется такая возможность извести их всех под корень одним махом. Опять эти террористы. Нам повезло, в Штатах их не было. В первый наш визит в Лондон они были. Во Франции тоже были. Второй раз приезжаем в Англию, и на тебе, опять террористы заявились. Все будет хорошо. Я же должен для Маши титул заработать». «Спасибо, любимый», — сказала Маша и поцеловала меня, а за ней и солнышко с Ди. «Ты у нас самый лучший. И в постели, и в музыке, и везде-везде. Приятно, черт возьми, когда тебя хвалит. Чувствуешь себя этаким суперменом, который все может. Ну, почти все. Так, в связи с военной обстановкой», — продолжил я, — «одеваемся в кожаную одежду. Латекс, если лазать в нем в темноте под сценой, порвется, а в юбках коленки обдерете. Ди, ты где будешь?» «Я с вами, если можно», — ответила моя английская подруга с королевской кровью. «Я в сторонке посижу, меня из зала видно не будет». «Хорошо, я вам всем заранее покажу, где люк. По дороге надо заехать и захватить бутылки с минеральной водой. А зачем? Спросила любопытная Маша. Любопытной варваре на базаре нос оторвали, ответил я ей русской пословицей, так как на английском языке это звучало как «цуриасита киллит хецат», что было не совсем то, но что я также сказал потом, чтобы Ди тоже поняла. Солнышко пыталось дословно перевести для Ди русскую пословицу, а я вспомнил командира нашего французского бизнес-джета «Фалцен-10», которого звали Люк. Я еще тогда подумал, что его имя у русского человека ассоциируется с люком от танка, а теперь станет еще ассоциироваться с люком в полусцены, установленной в саду Букингемского дворца, куда будут прятаться мои жены, да и остальные участники концерта тоже. Они просто покажут всем, что делать и как делать. Стоп, люк от танка, а не это ли тот козырь, на который рассчитывают боевики? Нет, танк сразу заметит. Тогда что? Тогда бронетранспортер или бронеавтомобиль с большими колесами. Вот оно. Им и ворота в ограде Букингемского дворца можно снести, и броня у него противопульная имеется. Так, а какие у англичан есть на сегодняшний день бронетранспортеры? Думай, голова, шапку куплю. Вспомнил. В 1976 году у англичан появился Ат-105 «Саксон», а на нем установлен пулемет МГ калибра 7,62. Экипаж состоит из 2 человек плюс 8 бойцов, он может взять внутрь в качестве десанта. Теперь мне все ясно, да и план этих мятежников уже более-менее мне стал понятен. Задумка очень интересная. Сначала взрыв и полное уничтожение королевской семьи, а потом захват дворца силами бойцов Ира. Если бы я не почувствовал взрывное устройство и не обезвредил его, у них бы все могло получиться. Я сам позвонил Сереге и сказал, что мы выезжаем пораньше и чтобы он Женьку с собой не брал, а я ему потом все объясню. После этого я набрал Вольфсону и сказал, что он с нами не едет и вечером все поймет, почему мы его с собой не взяли. По дороге мы заехали в продуктовый магазин и купили 1 10-литровую канистру питьевой воды и 5 2-литровых бутылок с такой же водой. Гвардейцы нас пропустили за ворота прямо на машине, так как я теперь лорд и герцог. Мы подъехали как можно ближе к ложе, где и выгрузились. На лужайке в саду никого еще не было, поэтому я прошел к ложе с канистрой воды и приблизился вплотную к ее задней стене. «Майор, вы здесь?» – спросил я сквозь деревянную обшивку ложи, покрытую красным ковром. «Так точно, сэр Эндрю», – ответил знакомый голос Кинли. «Как вы там?» «Держимся, только воды мало осталось. Я принес вам 10-литровую канистру. Как вам ее передать?» «Мы здесь доски с двух сторон с гвоздей сняли, чтобы легче было выскакивать наружу, если стрельба начнется. Уже не если, а когда. Держите канистру. Ваша задача остается прежней. Вы любой ценой прикрываете королевскую семью и гостей». «Понял, сэр. Спасибо за воду. И канистра пригодится для других целей. Остальные под сценой?» «Да, они там». «Хорошо, я иду туда и тоже передаю им воду. При первых выстрелах они бегут к вам. Как там предатель?» Два раза приходил в себя и начинал ворочаться. Пришлось стукнуть его рукояткой пистолета по затылку. «Все правильно. Я к вам вырваться никак не мог. Был у королевы на праздничном обеде. Так, здесь все готово. Время они знают, поэтому успеют приготовиться». Я вышел из-за дожи и столкнулся с Серегой, который спросил, почему такая секретность. Пришлось ему рассказать, так как в машине я не стал обсуждать эту тему, что произойдет к концу концерта. Поэтому я назначил его ответственным за девчонок и за наших английских музыкантов. «Теперь ты понял, почему я сказал не брать Женьку?» — спросил я его. «Понял, и спасибо за это». На сцене, которую правильно было бы называть подмостками, я нашел люк и показал его моим подругам и Сереге. После чего крикнул, что здесь сэр Генри, и открыл люк. Из него выглянул знакомый по ночному разминированию капрал, который мне козырнул, поприветствовав в моем лице старшего офицера. Хотя странное английское воинское приветствие в виде поднесения к брови правой руки ладонью вовне, мне всегда казалось несколько комичным. «Добрый день, капрал», — сказал я. «Как вы тут?» «Нормально, сэр», — ответил тот. «Только пить хочется. Держите воду. Мы вам специально привезли». «Спасибо, сэр. Ваша задача будет такая. При первых выстрелах бежите в сторону королевской ложи в помощь майору». «Есть, сэр». Моя команда сопровождения во все глаза смотрела, как я общаюсь с возникшим из ниоткуда капралом. Ну да, их же со мной ночью не было, и они не видели, что я тут вытворял. Но судя по глазам моих жен, они увидели очередную грань моего многогранного таланта, и она им очень понравилась. Вот так, пока вы не перестанете удивлять и поражать своих жен, в их глазах не потухнет любовь к вам. Так, что-то меня опять на любовь потянуло. Все видели, куда надо будет прятаться по моей команде. Спросил я моих жен и Серегу. Да, ответили они задумчиво, поэтому в разнобой. Остальных тоже позовете и поможете спуститься вниз. Кто-то сейчас хочет пить или воду с собой возьмете? С собой возьмем, ответила Ди, забрав у меня последнюю бутылку. А ты, я так понимаю, не с нами, мне, вообще-то, совсем в другую сторону надо. Понятно, сказала солнышко. Опять геройствовать будешь? Благодаря моему, как ты говоришь, геройствованию, я стал герцогом и ты стала почти герцогиней, а завтра ею станет Маша. Я не понял, это уже спросил удивленный Серега. Ты теперь что, герцог? Да, с утра заехал к королеве и стал им. Теперь ко мне положено обращаться, ваше милости, отныне я не просто сэр, а лорд. Это правда? Подтвердила Ди, так как Серега перевел глаза на мою будущую принцессу. Ничего себе, а завтра еще и Маша герцогиней станет, если я сегодня совсем успешно разберусь, то станет. Я очень на это надеюсь, высказала свое пожелание Маша. Вон, наши друзья-музыканты идут, сказал я, показывая рукой в сторону группы участников концерта. Молодцы, пришли в этот раз пораньше. Вместе с ними появились первые будущие зрители. Понятно, что они были непростые поклонники музыки. Попасть обычному англичанину на королевский концерт было практически невозможно. Или только по приглашению, или это особые сотрудники дворца, близкие к королеве. Вместе с ними к сцене направились Пол с Линдой, Сьюзи с Родом и Фредди. Я пока не стал их посвящать в то, что должно произойти через полтора часа. У меня еще была крохотная надежда на то, что штурма не будет. Зрительный зал стал все больше наполняться гостями. По моим прикидкам, в нем должно разместиться более 3000 зрителей. Наши музыканты уже все были в сборе и весело переговаривались между собой. Мы с Серегой проверили аппаратуру и микрофоны. Все было готово и ждали только царственных особ. Но вот, наконец, показалась процессия во главе с королевой, и все зрители в зале под открытым небом встали и стоя приветствовали ее величество. Под громкие аплодисменты присутствующих Елизавета II прошествовала в королевскую зрительскую ложу вместе с членами семьи и монаршими гостями. «Пора!» Я вышел вперед, поздравил королеву с ее юбилеем, и мы все дружно грянули «Боже, храни королеву!» Все эти 3000 гостей опять встали и хором подпевали нам, а потом пошли, одно за другим, выступления наших артистов. Никаких накладок или сбоев не произошло. В присутствии царствующей королевы все ощущали некий душевный подъем. Только я один нервно поглядывал на часы. Время неумолимо приближалось к часу ха. И вот стрелки показали ровно 19 часов 30 минут. Время, когда должна была взорваться бомба, заложенная под королевской ложей. Счет пошел на минуты. Наш концерт подходил к концу, и очень хотелось успеть полностью закончить наше выступление до начала стрельбы. Завершающую песню «We are the world» все подпевали нам, как это повелось еще месяц назад, стоя. Она уже стала вторым гимном Великобритании, и все дружно вставали, когда исполняли ее. И королева делала это первой, показывая пример для своих подданных. Но допеть до конца мы не успели. Раздалась неожиданная стрельба со стороны главного входа во дворец. Началось. Я, наверное, единственный среди всех, кто испытал при этом облегчение. Не люблю долго находиться в неизвестности и ждать. Зрители не могли понять, что происходит. Им казалось, что начался праздничный салют в честь королевского юбилея. Но это был не салют. Крышка люка позади нас откинулась, и 8 человек с автоматами в руках выскочили из-за наших спин и бросились в сторону ложи. Я выхватил микрофон из стойки и произнес уверенным голосом: «Попрошу всех сохранять спокойствие». Но народ ударился в панику. Главное, что со стороны ложи никакого переполоха не наблюдалось. Я видел, как солдаты майора окружили плотным кольцом присутствующих там монархов, и королева что-то всем объясняет. «Молодец», сразу взяла на себя руководство и с полной невозмутимостью периодически наблюдала за поднявшейся вокруг суетой. Глядя на свою спокойную королеву, прекратили истерить и все остальные. Поэтому подавляющее большинство зрителей, уже без криков, бросились вглубь сада, в противоположную сторону от дворца, так как стрельба была слышна именно со стороны его главного входа. «Все вниз», — скомандовал я своим, которые сразу стали подводить других, ничего не понимающих, музыкантов к люку. Дальше я не стал дожидаться, когда все скроются под сценой, а побежал в сторону ложи. Обычных гостей вокруг, практически, уже не было. Королева мне улыбнулась, давая понять, что у нее все хорошо и что капитан корабля покидает свое судно последним. Я ей отсалютовал своей береттой. Рядом с ней стоял майор и выступал в роли личного телохранителя Ее Величества. Он уже отдавал команды на организованную эвакуацию всех монарших особ в сторону заднего входа дворца. Остальные 26 солдат при моем появлении, как и майор, отдали мне честь. Ну что ж, за королеву я теперь спокоен. А у центральных ворот шел настоящий бой. Все было так, как я и предполагал. Под прикрытием многочисленной толпы, мятежники, под видом туристов и обычных зевак, скрытно сосредоточились перед воротами и нанесли удар по гвардейцам. Но гвардейцы успели среагировать, так как их к чему-то подобному готовили каждый день на протяжении нескольких лет. Из караульного помещения мгновенно прибежала подмога, и штурм грозил затянуться надолго. Отдыхающие лондонцы и любопытные прохожие в панике разбежались, и обороняющимся стало легче отстреливать мятежников. Правда, среди гвардейцев были уже видны раненые и убитые. И тут появился главный козырь заговорщиков, броневик «Саксон». Да, вовремя я здесь появился. Пулеметчик даже не успел открыть огонь, как его мозги превратились в кашу. Эти идиоты даже не надели стальные шлемы. Правильно, они же не регулярная армия, и зачем, к тому же, сидеть в броневике в касках? Это же просто царский подарок для меня. Через несколько секунд внутри этого бронированного монстра никого в живых не осталось. Двигатель сразу заглох, и броневик остановился. Мятежники, поняв, что у них ничего не получилось и сил для повторного штурма уже нет, стали в беспорядке отступать. Но тут я услышал выстрелы со стороны ложи. Твою ж мать, заговорщики решили атаковать дворец сразу в двух местах. За то время, пока я был у главных ворот, королева и ее монаршие гости вряд ли смогли даже просто покинуть ложу. Я рванул назад и увидел, как на моих глазах один из солдат майора упал. Майор правильно сделал, что не стал, при виде бегущих в их сторону мятежников, выводить людей на открытое пространство, и оставил их под защитой толстых бревенчатых стен ложи. Ну держитесь, сволочи. Совсем рядом находятся мои жены, а за них я порву любого. И я начал рвать. Основной удар мятежников пришелся на ворота дворца, а здесь была группа где-то человек в 60. Боевики действовали грамотно, но когда вокруг тебя начинают один за другим падать люди, самому становится страшно. Мятежники, видя, что к ложе им не прорваться, стали отступать не назад, а в сторону сцены. Ага, дал я им приблизиться к своим беременным красавицам. Я плавил их тупые мозги не переставая. Вот это раздолье для моих способностей. Я так скоро настоящим профессионалом в этом деле стану. В результате ни один гад не смог добежать до сцены. Майор молодец. Когда обнаружилось второе место прорыва, он приказал солдатам отдать свои бронежилеты королеве, членам ее семьи и гостям. Их на всех, естественно, не хватило. Но все женщины в ложе оказались под дополнительной защитой. Со стороны ворот раздались последние выстрелы, и в воздухе повисла оглушительная звенящая тишина. «Майор, доклад!» — крикнул я временному командиру королевской охраны. «Раненых среди королевских особ нет», — доложил он, подбежав ко мне, и все присутствующие увидели, что именно я руковожу этой операцией. «Среди моих двое убито и 7 ранено, двое из них тяжело. Сопроводите королеву во дворец. Раненых оставьте здесь». «Есть, сэр». Я посмотрел на ее величество и понял, что я все сделал правильно. Она мне с улыбкой кивнула, и вся группа гостей, наконец-то, смогла спокойно выдвинуться в сторону заднего входа во дворец под охраной людей майора. А я подошел к раненым. Рядом с ними лежали два тела их погибших товарищей. С каждым из оставшихся занимался санитар, который перевязывал раненых или накладывал им повязки. «Следуйте за майором, рядовой, и оставьте мне сумку с перевязочными материалами». «Есть, сэр». Санитар даже не спросил, почему я его отправляю во дворец, а сам остаюсь здесь. Мой авторитет в их глазах после всего произошедшего был непререкаемым, а я просто не хотел, чтобы кто-то посторонний видел, как я вытаскиваю из человеческих тел пули и заживляю раны, которые исчезают прямо на глазах. Я легко усыпил 7 бойцов и приступил к хирургическим операциям, в которых мне не нужны были никакие медицинские инструменты. Ранения были разные. 2 получили пули в живот, так как ни на ком из них не было бронежилета. Они их отдали королевской семье. А теперь я все это должен был очень быстро залечить. Санитар оставил мне свою сумку с бинтами и медикаментами, поэтому я первым делом надел одноразовые хирургические перчатки, так как крови должно было быть много. В первую очередь я занялся теми, кто получил пулю в живот. Это дело мне было уже знакомо, поэтому много времени не заняло. Приходилось только после извлечения пуль протирать раны обезображивающим раствором. На месте ранения еще некоторое время оставались небольшие кровоточащие рубцы, поэтому в них могла попасть инфекция. У остальных были ранения в ногу, руку и даже в голову. Но там пуля прошла по касательной, и я только чуть срастил кожу на щеке, чтобы не пришлось парню делать впоследствии серьезную косметическую операцию. Мог остаться грубый шрам, который бы портил все лицо. Ну вот и все. Все будут не только жить, но уже завтра утром двое самых тяжелых смогут самостоятельно ходить. Я встал, снял перчатки и бросил их на траву. После чего я оглядел поля боя. Да, среди нападавших живых точно не было. По моим прикидкам, я сегодня убил около 70 человек. И что самое интересное, я никакого чувства вины за собой не чувствовал. Трупы лежали в тех неестественных позах, в которых их застала смерть. Большинство были без внешних следов ранений. Это были те, которых убил я. Но я не испытывал ни малейшего сожаления от содеянного. Если бы они сдались, я бы им сохранил жизнь и не стал бы убивать. Человек, бросивший оружие, считается уже не комбатантом, и на него распространяются все правила Женевской конвенции. Но никто из них оружие не бросил. Я им не дал времени осознать, что можно было спасти себе жизнь, просто избавившись от него. Глава 6. Британский замок – это крепость, чертог, дом и символ власти, величия и устрашения. На протяжении тысячи лет замки формировали ландшафт Британии. Эти внушительные строения были резиденцией великих героев и отпетых злодеев. Многие замки стоят по сей день. Они могут рассказать много историй о вражде, вероломстве, интригах, коварстве, предательстве и интригах. Сицрицов Гриад Бритиш Цастлис. Секреты великих британских замков. Еще раз внимательно оглядев поля боя своим внутренним зрением, я не обнаружил ни одной искры жизни среди мятежников. Чисто сработал и, главное, быстро. Мои возможности не просто возросли, они сделали резкий качественный скачок. Но вот какой точно, я понять пока не мог. То ли скорость возросла, то ли мощь, или я вообще могу теперь бить по площадям. Королеве потом обязательно доложат о многочисленных странных смертях в рядах нападавших. Вскрытие покажет, что у них вместо мозга под черепной коробкой находится некая каша из серого вещества. Определить, от воздействия какого оружия умерли мятежники, они не смогут, и королеве придется все, что связано с этим боем на лужайке Букингемского дворца, строго засекретить. А я направлялся в сторону сцены, на которой уже толпились наши музыканты. Кто бы сомневался, что они там долго не высидят в темноте и неизвестности. И первый, кто вылез наружу после того, как только затихли выстрелы, была, скорее всего, Маша. Я видел, что все что-то бурно обсуждали и, завидев меня, устремили взоры в мою сторону. Им были хорошо видны трупы, некоторые из которых лежали всего в 10 метрах от сцены. Все женщины боялись смотреть в их сторону, а мужчины поглядывали туда с опаской. А я еще подумал, что в горячке этого скоротечного боя нападавшие, слава богу, не успели применить гранаты, которые, я видел, были у многих прицеплены к разгрузочным жилетам. «Что случилось?» – заголосили все. «Спокойнее», – обратился я к ним, подняв руки с раскрытыми ладонями над головой. «Все уже закончилось. Это был мятеж или попытка дворцового переворота. Все мятежники уничтожены силами Королевской гвардии и спецназа, и мы можем спокойно расслабиться. Сейчас приедет полиция, поэтому прошу далеко не расходиться». Все обрадованно заулыбались и стали обнимать друг друга, поздравляя с удачным завершением такого необычного концерта. Пол с Линдой даже поцеловались. Ведь о том, что здесь происходило на самом деле, знали только мои три жены и Серега. Вот жены и бросились ко мне на шею, и я их всех обнял. Они хотели меня расцеловать, но я покачал головой и сказал: «Я весь в крови, могу вас испачкать». «Ты ранен?» — охнуло солнышко, а Маша и Ди стали меня тщательно ощупывать. «Это не моя кровь, я раненым помогал». «А вы здесь как?» Мы сначала испугались, начала взволнованно рассказывать Маша, а потом я решила проверить, как там дела снаружи. Внутри было темно, но сквозь щели в досках пробивался свет, поэтому было не так страшно. Сразу после этого начали стрелять уже рядом с нами, продолжила Ди, и мы упали на землю, как ты велел. Но как только закончили стрелять, я не выдержала и вылезла на разведку, добавила довольная Маша, которая считала себя комсомолкой-героиней за такой свой смелый поступок. Пока я помогал всем прийти в себя, на территорию сада въехало сразу несколько машин полиции и карет скорой помощи. Я пошел опять к раненым, предупредил я трех своих жен и Серегу, а вы оставайтесь на сцене. Никому не говорите, что вы знали о готовящемся мятеже. Вы простые артисты, когда началась стрельба, вы сразу спрятались под сцену, так как знали, что там есть люк, из которого до этого появились солдаты. Как только с вами закончат, отправляйтесь на нашем автобусе в отель и ждите меня там. Все понятно? Да, ответила за всех наших солнышко, так как остальные исполнители разбились на две кучки и стояли поодаль от нас, продолжая обсуждать произошедший мятеж. Я подошел к раненым, когда к ним уже подходили медики и сотрудники полиции. В связи с моим новым статусом, опрашивать меня полицейские имели право только с разрешения королевы. Врачи скорой стали осматривать раненых, а полицейские занялись трупами, которых было несколько десятков. Им здесь до утра придется работать. Сэр Эндрю, обратился ко мне главный из приехавших. Я старший инспектор полиции Сэм Пауэлл. С сегодняшнего утра лорд Эндрю герцог Кенский. Извините, ваша милость, не был осведомлен. Вы можете что-либо рассказать по поводу произошедших событий? Я бы не хотел пока ничего говорить, так как этому делу будет присвоен гриф особо секретного и оно попадает под юрисдикцию службы безопасности МИ-5, в обязанности которой входит защита национальной безопасности Соединенного Королевства от скрыто организуемых угроз. Без разрешения королевы я не могу ничего вам сообщить. Все понятно. Значит, скоро появится СПАКС. Ну вот видите. Прозвище офицеров службы безопасности я тоже знаю, поэтому предлагаю дождаться их. Подопечные сэра Майкла Хенли не любят, когда кто-то вторгается в сферу их интересов. Это точно. Тогда я сейчас пойду на доклад к королеве. Если кто-то из подразделения антитеррора будет меня искать, то направьте его во дворец. А пока опросите музыкантов, хотя они мало что видели и могут знать. Они все время прятались под сценой, куда они забрались сразу, как только услышали стрельбу. Спасибо, ваша милость. Я так и сделаю. Пока мы разговаривали, понаехало еще штук 7 машин и народу на лужайке заметно прибавилось. Я ускорил шаг и подошел к двери, ведущей во дворец, а там, внутри, стояла охрана из 2 спецназовцев майора Кинли, которые, завидев меня, отдали честь и спросили, как там раненые, сэр, все с ними в полном порядке. Я им оказал первую помощь и сейчас их повезут в ближайший военный госпиталь. Спасибо, сэр, вы спасли им жизни, а вам спасибо за то, что спасли жизнь королеве. Они еще раз мне козырнули в знак уважения и пропустили меня внутрь. Правильно действует майор, никого сейчас во дворец пропускать нельзя. Видимо, королева назначила его временным военным комендантом дворца, который стал ее доверенным лицом. Ненадолго, конечно, но эту ночь им придется опять провести на территории королевской резиденции. Да, тяжело им придется. Считай, скоро вторые сутки пойдут, как они здесь находятся. Ну хоть поесть нормально смогут и в туалет сходить по-человечески. И где мне теперь королеву и всех остальных августейших особ искать? Пойду-ка я начну с тронного зала. Дворец гудел, как растревоженный улей. Как оказалось, я правильно мыслил и все, действительно, собрались там. На дверях стояли, как я понял еще внизу, тоже солдаты майора, но уже вместе с гвардейцами. Ну да, усиленный пост называется. А вот и сам майор собственной персоной. Кто тут кем командует, мне было не столь важно. Главное, доложить королеве, что мятеж подавлен, хотя она сама это уже прекрасно знает. А потом свалить в отель, чтобы принять душ. Я, понятное дело, на земле не валялся, но в крови раненых немного испачкался, хоть и старался аккуратнее заниматься ранеными. «Поздравляю, лорд Эндрю», — обратился ко мне майор, козырнув. «Мне недавно сообщили о вашем новом дворянском титуле». «Спасибо, майор», — ответил я. «Думаю, что и вы завтра подполковника, а то и сразу полковника, получите за сегодняшний бой. Не отказался бы. Вы к королеве, ваша милость». «Да, хотелось бы доложить и исчезнуть отсюда побыстрее. Там, на лужайку, уже сотрудники секретной службы должны были пожаловать». «Да». Теперь это их юрисдикция. Терроризмом только они у нас занимаются. Проходите. Королева сказала вас пропускать в любое время. Понятное дело. Это же я всю эту операцию придумал. Мне за все и отвечать. А завтра, когда выяснятся результаты вскрытия нападавших, особенно тех, которые почему-то неожиданно умерли в наглухо закрытом броневике, у королевы возникнет еще больше вопросов ко мне. Ну так это завтра. Хотя, чую, что королева прямо сейчас жаждет крови своих двоюродных братьев. Придется ей в этом помочь. Да и демон Белиал у меня накормленный, который сутки где-то в неизвестной реальности пребывает. Когда я зашел в тронный зал, все сразу направили взоры на меня. Ваше Величество, обратился я к своему сюзерену, мятеж полностью подавлен. Раненые из тех, кто охранял вас, вашу семью и гостей, живы. На месте обороны королевской ложи погибло только двое солдат. Внизу море полиции и спецслужб. Благодарю, лорд Эндрю, сказала абсолютно спокойным голосом королева. Мы все здесь присутствующие обязаны вам жизнью. Поэтому мы все, сидящие в этом зале, благодарим вас за наше спасение. Я рада, что нападавшие уничтожены. И если честно, рада, что в живых из них никого не осталось. А потом меня стали благодарить все остальные. Король и королева Швеции первыми мне пожали руки, а потом и другие монархи. Даже король Норвегии Улав V был со мной любезен и крепко жал мою руку. Для каждого из них дворцовый переворот был как дамоклов меч, который всегда висел над ними, или как страшный сон, от которого они с криками просыпались по ночам. И увидеть и узнать, как твой королевский сосед смог задушить мятеж, им было очень интересно и поучительно. Они понимали, что у них под рукой должен теперь быть всегда свой лорд Эндрю, который сможет вовремя раскрыть заговор и ликвидировать его с минимальными потерями. Грейс Келли мне даже подмигнула, что говорила о том, что я ей понравился и она готова при случае закрутить со мной короткий, ни к чему не обязывающий, роман. Да, соблазн был велик. Она же была моей мечтой в это время, я даже ее фотографии вырезал из разных журналов. Правда, она там была намного моложе. Но кто откажется от своих подростковых фантазий? А потом королева пригласила меня в соседнюю с тронным залом гостиную, где она сразу перешла к делу и спросила. «Лорд Эндрю, вы сможете мне помочь решить вопрос с моими двоюродными братьями? А вы готовы увидеть короля демонов прямо здесь, ваше величество?» «Да, я на все готова. Я не хочу никакого суда над ними. Если даже они признают свою вину, то никакой пощады им не будет. Это неслыханно. Их боевики убили 12 моих гвардейцев и еще двое погибли из числа военнослужащих майора Кинли. Вот, возьмите. Это обещанные мной документы на ваш дворянский титул лорда и герцога Кенского. Завтра утром вы получите такие же документы на Мария, где она будет указана, как герцогиня Глостерская. Благодарю вас, ваше величество. Раз вы просите, то я не смею вам отказать. Белиал, появись. Слушаюсь, мессир, ответил король демонов, появляясь справа от меня и кланяюсь мне. Королева ахнула от такого неожиданного появления одного из сильнейших демонов преисподней, да и внешний вид его и, к тому же очень резкий и неприятный запах серы, на любого произведет шокирующее впечатление. Мне нужны принц Майкл Кенский и принц Ричард Глостерский, отдал я приказ. Будет исполнено, мессир, ответил злой дух и исчез. Вот это да. Только и смогла вымолвить королева. Я с большим трудом верю своим глазам. Это не галлюцинация. Смотрите дальше, ваше величество. Белиал объявился через 3 секунды, держа на вытянутых руках 2 ранее названных идиотов. Бросай на пол, приказал я, и они с грохотом упали из разжавшихся ладоней демона. Елизавета II от неожиданности привстала со стула и посмотрела на своих 2 братьев. У тех даже были видны мокрые пятна на брюках. Обоссались, придурки. Вот пусть теперь в ссаных штанах перед королевой предстанут. И эти трусы еще хотели взойти на королевский трон? Да, у кого точно есть железные яйца, так это ее величество. Я вспомнил нашу песню «King's Queens», в которой были слова о тосте за королев, которые сражаются до конца. У нас, и я это говорю именно про себя и англичан, есть именно такая королева. Надо будет эту песню обязательно исполнить на завтрашней дискотеке. Немного очухавшись, эти 2 принца стали молить ее величество о пощаде, с ужасом поглядывая на демона и на меня. «Рассказывайте», — коротко приказала королева, и она услышала все, что хотела. Они наперебой старались ей рассказать о заговоре, о сотрудничестве с Ирой, о документах, хранящихся в тайниках, о том, что организатором дворцового переворота являлся их брат, принц Эдвард, бывший герцог Кенский. Они тщательно избегали говорить только об одном — какую участь они приготовили своему монарху. В принципе, это и так было понятно. Но королева хотела знать все, и им пришлось рассказать, что если бы она выжила после взрыва, то они собирались отрубить ей голову, как это сделали в 16 веке с королевой Анной Болин. Да, вот такие суровые нравы царят в такой насквозь патриархальной стране. Мне все понятно, сказала королева с каменным лицом. Они недостойны жизни. Белиал, они твои, сказал я, и от герцогов остались только обсосанные дорогие костюмы с сорочками. Благодарю, мессир, сказал демон и поклонился. Исчезни. И мы с королевой остались одни. Мне показалось, что казнь, которую она только что видела в этой комнате, ее взволновала гораздо больше, чем сам мятеж. К мысли о мятеже и дворцовом перевороте монархов приучают с детства, а вот в существование демонов они не верят. И зря. Они существуют, и именно это потрясло королеву намного сильнее. Она быстро оправилась, но продолжала искоса поглядывать на то, что осталось от ее братьев. «Я никогда не верила в демонов», наконец произнесла Елизавета II. «Но сегодня я видела одного из них собственными глазами. Значит, мой третий братец тоже так кончил?» «Да, ваше величество», подтвердил я, а потом добавил. «Демон выпил их душу, и от них в нашем мире ничего не осталось. Этот ваш Белиал посильнее атомной бомбы будет?» «Не проверял, но думаю, что да. Он считается самым сильным падшим ангелом, превосходящим даже Люцифера. Его имя с иврита переводится как «не имеющий жалости». Считается, что он командует 88 легионами демонов по 6666 демонов в каждом. Король, одним словом, смотри-ка, и у них есть свои короли. Хорошо, я сегодня же пошлю сотрудников службы безопасности по указанным адресам. Они привезут мне документы, с помощью которых я смогу полностью покончить с Иро. И все благодаря вашей помощи, лорд Эндрю.